Не обрадовало и открытие, что тот, кого он представлял за 20 миль отсюда, стоит рядом. «Какой тебе черт принес?» – начал он родственную беседу. Лиловое лицо скрылось за носовым платком и появилось снова, выражая злобу. «Ты на моей машине?» И то сказать, от усадьбы до курса 20 миль, и от курса до усадьбы не меньше. Машина весьма прожорлива, 10 миль – целый галлон. За этот галлон подумать страшно, дерут дикие деньги, шиллинг и 16,5 пенсов, не считая масла, износа и тому подобное. На 40 миль уйдет по меньшей мере 6 шиллингов, а это многовато за свидание с племянником, которого ты к тому же не взлюбил с детства. «Нет-нет», – быстро ответил Хьюго, – «я взял у Джона двухместную». Они помолчали. Точнее, дядя сопел, а Хьюго действительно думал, как бы помягче, получше к нему подмазаться. «Вот, например, ты прекрасно выглядишь». «Нет, не пойдет». «Да у тебя просто девичий румянец». «Ой, нет, совершенно не то. Сейчас, сейчас. Есть». «А ты, я смотрю, в неплохой форме». Мистер Кармоди издал тот звук, какой издает бизон, вытаскивая лапу из трясины. Быть может, он хотел выразить приветливость, быть может, не хотел. Этого Хьюго не узнал, но был разумен и не ждал млека милости от восьмипудового создания, только что занимавшегося лечебной гимнастикой. Тут нужны терпение и сочувствие. Словом, заботливый племянник, вот его стезя. «Да, это не шутки», — продолжал он. «Гимнастика, котлеты без жира, холодный душ. Очень тяжело. Что там? Невыносимо? Истинная пытка. Ты поразительно держишься. Вот она, сила воли. Любой бы это бросил через 2 дня». «Тут бросишь», — воскликнул мистер Кармоди. «Этот чертов доктор взял все деньги вперед». Хьюго растерялся. Он приготовил еще 2-3 комплимента воле, но теперь они были ни к чему. «Ну, в общем, ты в форме», — сказал он. «Молодец, прямо атлет». «Какая фигура!» Он помолчал, зайдя в тупик, и решил говорить прямо. «Что ж, испытаем судьбу». «Дядя Лестер», — начал он, — «я приехал по делу». «Да? А я думал поболтать. Какие еще дела?» «Ты знаешь моего друга Фиша?» «Нет, не знаю». «Ну, такой друг Фиш. А что с ним?» «Хочет открыть ночной клуб». «А при чем тут я?» «Знаешь, на Бонд-стрит, в самом центре. Думает назвать злачное место. А? Как тебе?» Лестер Кармоди откликнулся тем звуком, который издал бы другой бизон. Лицо его опять переходило от алого к лиловому. «Сегодня я получил от него письмо», — не унимался племянник. «Если я внесу 500 фунтов, не внесешь», — предсказал мистер Кармоди. «Они же есть, там у тебя гораздо больше». «Именно у меня». «Но это же пустяк! На такое верное дело! Ронни Фиш все знает про ночные клубы. Он из них, собственно, не выходил после Кембриджа». «Ничего не дам! Ты понимаешь, что такое опека? Ты должен вложить деньги в верное дело». «Ну, куда уж верней! Ночной клуб и кого? Ронни Фиша! Если ты кончишь пороть чепуху, пойду приму душ». «Вот что! Я его приглашу к нам. Вы с ним поговорите». «Не стоит. Зачем мне с ним говорить?» «Он тебе понравится. У него одна тетка с приветом».